На этой стороне кассеты ты можешь послушать те песенки, которые ты до сих пор никогда не слыхал и мог и не услыхать. Ты послушаешь те злополучные песенки, которые не вошли в предыдущие альбомы. Шучу отцем злой, урожай ужуцый, уже хинца и лепить. Вот, например, эта прекрасная песня не вошла в 10-й альбом. Лишь по той причине, что вокалист был немного пьян. Ну, вы, наверное, это заметили по его голосу. Привет! Меня зовут Балбес! На здоровье! И это хорошо. Ну, я заканчиваю. И это хорошо. Ну, я заканчиваю. То бишь кончаю. И вы кончайте. Не стесняйтесь. Со мною синхрозно и синфазно. Это неправда! Это же международный скандал, товарищ, вы что себе думаете? Это же очковытирательство, то есть очковтирательство. Не, я поправлюсь, товарищ.